107. Матерь Агни-йоги. В мире земном учителю нужны сильные и преданные ученики, чтобы творить его волю. Желающих много, и приходящих, и интересующихся учением, и читателей, и даже почитателей. Но помощников и исполнителей воли его мало чрезвычайно. Правда, приходится и часто действовать через обычных людей, но затрата энергии велика. Нужны исполнители близкие, непоколебимо утвердившиеся на владыке, но их так мало, и не всегда условия позволяют им выявить силы свои. Будем считать, пока внешние обстоятельства этого не допускают, можно накапливать силы, и знания, и опыт, чтобы быть в полной готовности, когда пробьет час, и когда раздастся зов, промедлить нельзя.